от страданий слез. Хоть как пурпур грех мой плотской, подвиг на горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, и я сделан с ней. Спасение вся полнота, им я сделан снега белей, хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вино горы тяжелей, кровь Христа стекает. Счастья долго искал, как овце заблудшей пастух, мой Господь пришел и мир дал, хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вино горы тяжелей. Льется в нем для всех.